Я решил дать твоему игроку немного времени. Игрок не мой. Ты его ввел, значит, твой. Они всегда получаются твоими. А ты слишком сильно отдалился от дел. Кроме одного единственного раза. Так что, пожалуй, соглашусь с тобой насчет игрока. Не завидуешь? Зависть — чисто человеческое чувство, брат. Что же касается игрока, то пока у меня нет возможности им заниматься. Пусть сперва освоится и привыкнет к правилам. Так игра получится гораздо интереснее. Сколько даешь времени? Не больше полного солнечного оборота. Хотя мы, если помнишь, ждали и дольше. Я помню, брат. Я рад, что ты согласен. До встречи. До встречи, брат. Хотя мне почему-то кажется, что она состоится гораздо раньше, чем ты думаешь.